Глава 10. Свет пробивался через многочисленные прорехи в ткани. В неподвижном воздухе плавали пылинки. Лотару очень хотелось пить. Ночью ему пришлось несколько раз просыпаться и толкать Рубаса, чтобы тот не храпел. И поскольку их не обнаружили, значит, с этой задачей ему удалось справиться. Лотар прикинул, сколько может быть времени. По лучу солнца и по таинственному невесть, откуда появившемуся ощущению покоя, стало ясно, что только что перевалило за полдень. Пора было вставать. Лотар тронул Мирамца, и тот сразу проснулся, положив руку на ятаган, который лежал рядом, и Лотар услышал его. «Все в порядке. Я просто подумал, что пора искать завтрак. Или обед». В узкие щели между досками летающей лодки рассмотреть что-нибудь было почти невозможно. Впрочем, Лотар был уверен, что в лаборатории царит покой. Приподняв чехол, они выбрались наружу. В свете солнца, льющегося из высоких под потолком окон, лаборатория королевского колдуна казалась не более таинственным местом, чем городская свалка, и таким же тесным. Лотар, с сожалением, посмотрел на многочисленные приборы и механизмы. Ему очень хотелось повозиться с ними, но на это не было времени. «Слушай!» — толкнул его локтем Рубас. В той части зала, где обитал Элисар, послышались какие-то звуки. Это были мирные звуки. Звякала посуда, что-то булькало, звонко отзывалось на прикосновение металла тонкое стекло. «Наверное, обедает», — предположил Рубас. Бесшумно, как пара призраков, приседая в тени массивных машин, прячась за свисающими чехлами и драпировками, прокрались вперед. Рубас ошибся. Королевский колдун не обедал. Он работал за длинным столом из темно-коричневого шлифованного камня, на котором стояла масса приборов из тончайшего стекла, образуя переплетение более сложное и изысканное, чем узор таджерского ковра. За прозрачными стенками сосудов, трубочек, колб, реторт и странного вида бутылей кипели, переливаясь всеми цветами радуги, оседали туманом или делились на ровные спокойные слои разнообразной жидкости. В разных местах этой конструкции, загашающей весь стол, горели различные по величине горелки. Элисар был так увлечен, что Рубас и Лотар подошли к нему вплотную, прежде чем он почувствовал, что не один. Колдун вздрогнул, какая-то реторта, которую он мелкими движениями укреплял в бронзовом штативе, треснула и с хрустальным звоном посыпалась на каменный пол. Он обернулся. На лице его был страх. Он окинул обоих чужеземцев взглядом и расслабился. Отбросив длинный рукав своей мантии, он внимательно осмотрел палец, на котором медленно росла капля крови. «Порезался вот из-за вас», — сказал Элисар и сунул палец в рот. Потом вдруг сморщился, сплюнул и потряс пальцем в воздухе. Совсем забыл, что работал с рубиновой землей, а вкус у нее. Он прошагал в темный угол, где на крохотном столе стоял фаянсовый умывальный таз, и сунул палец в воду. «Странный ты колдун», — рассудительно сказал Рубас. «Не чувствуешь чужих, кровь остановить не умеешь, машины ремонтируешь. Не тебе меня учить!» Сейчас Элисар полностью успокоился, и в голосе его не слышалось прежних визжащих ноток. В солнечном свете колдун показался Лотару едва ли не ровесником Мирамса. «И все-таки, сдается мне, никакой ты не колдун!» Элисар усмехнулся, вытер палец тряпкой сомнительной чистоты, подошел к Рубасу и спросил, глядя ему в глаза. «Так вы и просидели у меня всю ночь, пока вас по городу разыскивали?» Рубас промолчал, но его улыбка была точнее любого ответа. «Нам нужно поесть, а потом мы хотели бы с тобой посоветоваться», — сказал Лотар. «Ты думаешь, я вам что-нибудь посоветую?» Лотар кивнул. «Ты заблуждаешься. Стоит мне крикнуть погромче, и здесь появятся стражники». Взгляд Рубаса стал жестче. «Только попробуй, фальшивый шаман. От тебя первого останется одно...» «Никого он не позовет», — спокойно возразил Лотар. «За дверью стражников нет. Чтобы их позвать, нужно идти в другую часть дворца». Элисар хмыкнул. «Откуда ты знаешь? Я чувствую». «Колдун?» «Понятно». Элисар развел руками широкие рукава, его темной мантии разлетелись, как крылья. «Все вокруг колдуны. Кинь палку и попадешь в волшебника. Скоро магами можно будет мастить улицы, а волхвов начнут использовать место спиц в колесницах. И лишь тем, кто по праву носит этот титул, оказывают в подчинении и не признают за ними никаких достоинств». «Сам виноват», — буркнул Рубас. «Нет», — сказал Лотар, — «все сложнее». «Ты проиграл, Элисар, а судьба проигравших волшебников незавидна. Всегда так было». Взгляд Элисара дрогнул. Он попробовал взять себя в руки и посмотрел на Лотара, как будто собирался помириться с ним колдовскими силами. «Их остановило только желание сохранять видимость давнего порядка. К тому же тебя больше интересуют машины, чем колдовство, в котором ты действительно не силен и, следовательно, не можешь на многое претендовать. Поэтому тебя оставили в покое. Почти». Просто приказали помалкивать, но нанести удар могут в любую минуту, не так ли?» Ноги не держали Елисара. Он добрел до высокого стула и скорее повалился на него, чем сел. Теперь он не казался ровесником Рубасу. Это был старик с рухнувшими надеждами и сломленной волей. «Я бы убежал, нашел укрытие, куда им никогда не добраться», — прошептал он. «Но как я могу оставить это?» — он обвел рукой зал, заставленный машинами. «Куда я уйду от своих инструментов?» Он посмотрел на стол, на котором каскад стеклянных приспособлений медленно оживал, превращаясь в нечто, работающее слаженно и ровно. «Поэтому я подчинился». «Кому?» «Не знаю. Правда, не знаю. Мне приказывают, и я делаю, что они хотят. Как-никак, я доктор магии и оккультизма, изучал эти науки в Клистонском университете. Конечно, я не все могу, потому что никогда не уделял этому достаточно времени. Да и зачем, когда на свете столько замечательных механизмов, а жизнь так коротка?» «Если ты пойдешь с нами, мы попробуем освободить от них Ашмелону», — сказал Лотар. «Если нет, то рано или поздно они ударят, и тогда ты уже не сможешь заниматься любым делом». Елисар покачал головой. «Нет, они слишком сильны. Вам и не представить, откуда простирается их власть». «Пока они ничего с нами не сделали», — сказал Рубас. «Они по-настоящему и не пробовали. Вот когда они серьезно пытались, Елисар...» Елисар вздохнул. «Вы пришли и так же уйдете, а я здесь останусь. И я знаю, что до конца вам никогда не вытравить эту заразу из Ашмелоны. А значит...» «Никакой ты не доктор, где бы не получил свои дипломы», — спокойно прервал Елисара Рубас. «Даже мне понятно, что помимо знаний нужно иметь мужество, а ты боишься даже попробовать. Ты твердишь, никого не одолеете, никогда не сумеете. Драться, когда победа обеспечена, способен любой подонок. Драться, когда впереди неизвестность, может только тот, у кого что-то есть за душой. Ты говоришь, что любишь свои науки и эти механизмы. Ничуть ты их не любишь, иначе попробовал бы их защитить, а не визжал, как крыса с прищемленным хвостом».